13.3. Рынки факторов производства с монопсонической властью. На ряде рынков факторов производства отдельные покупатели обладают монопсонической властью, то есть они могут повлиять на цену. Например, автомобильная компания обладает значительной монопсонической властью как покупатель запасных частей и сборочных компонентов. General Motors, Ford и Chrysler закупают большое количество тормозных устройств, радиаторов, покрышек и других деталей и могут вести переговоры о более низких ценах, чем цены, по которым пришлось бы платить мелким покупателям. Аналогичным образом, IBM обладает монопсонической властью на рынке дисководов, потому что она приобретает огромное количество дисководов для своих компьютеров. В данном разделе мы будем предполагать, что рынок готовой продукции является идеально конкурентным. Поскольку одного покупателя легче представить, чем нескольких, обладающих монопсонической властью, мы ограничимся рассмотрением чистой монопсонии. Предельные и средние расходы. Когда фирма приобретает производственный фактор на конкурентном рынке, кривые предельных и средних расходов совпадают. Но когда фирма является монопсонистом, кривые предельных и средних расходов не одинаковы, как показывает рисунок 13.14. Кривая предложения фактора производства для монопсониста совпадает с кривой рыночного предложения. Она показывает, какое количество фактора производства его поставщики готовы продать по мере того, как цена на фактор повышается. Примечание диктора. Далее на странице 387 следует рисунок 13.14. Изменение предельных и средних расходов производства. Конец примечания. Так как монопсонист платит одинаковую цену за каждую единицу продукции, кривая предложения есть его кривая средних расходов. Кривая средних расходов имеет наклон вверх, потому что монопсонист должен уплатить более высокую цену, если он хочет купить большее количество фактора. Для максимизирующей прибыль фирмы объем закупок определяется по кривой предельных расходов. Из главы 10 мы знаем, что кривая предельных расходов лежит выше кривой средних расходов, так как, когда фирма поднимает цену на факторы производства, чтобы приобрести больше единиц фактора, она должна уплатить более высокую цену за все единицы, а не только за последнюю приобретаемую единицу. Решение о приобретении фирмой факторов производства. Какое количество фактора следует закупать фирме? Ей следует увеличивать объем закупок до точки, где предельные расходы равны предельному доходу продукта. В этом случае прибыль от последней приобретенной единицы, МРП, в точности равна расходам на ее приобретение, МЕ. Страница 388. Рисунок 13.14 иллюстрирует это положение для рынка труда. Отметим, что монопсонист нанимает L со звездочкой единиц труда. В этой точке МЕ равно МРПЛТ. Ставка зарплаты W со звездочкой, выплачиваемой рабочим, дается точкой на кривой средних расходов или кривой предложения, связанной с L со звездочкой единиц труда. Как мы показали в главе 10, покупатель, обладающий монопсонической властью, максимизирует чистую выгоду, полезность минус расходы, покупая вплоть до точки, где предельная стоимость МВ равна предельным расходам. МВ равно МЕ. Для фирмы, покупающей фактор производства, МВ представляет собой просто предельный доход продукта от фактора МРП. Поэтому мы получаем МРП равно МЕ, формула 13.7. Это условие аналогично максимизирующее прибыль решению о выпуске продукции, когда предельный доход равен предельным издержкам. Но при покупке фактора производства предельный доход рассчитывается на основе дополнительного выпуска продукции, который получается от использования дополнительной единицы используемого фактора. Отметим, что, как следует из рисунка 13.14, монопсонист нанимает меньше рабочей силы, чем фирма или группа фирм, не обладающие монопсонической властью. На конкурентном рынке труда будет нанято LC рабочих, потому что на этом уровне спрос на труд дается кривой предельного дохода продукта, равен предложению труда дается кривой средних расходов. Отметим также, что фирма с монопсонической властью будет платить своим рабочим зарплату W со звездочкой, что меньше зарплаты WZ, которую выплачивали бы на конкурентном рынке. Источники монопсонической власти могут быть различными. Одним из них может быть особая природа деловой активности фирмы. Если фирма покупает какой-то вид ресурса, который не покупают другие фирмы, она, вероятнее всего, является монопсонистом на рынке данного фактора производства. Еще одним источником монопсонической власти на рынке рабочей силы является размещение фирмы, проявляющей деловую активность. Внутри региона она может оказаться единственным крупным нанимателем. Кроме того, источником монопсонической власти может стать соглашение между нанимателями путем образования картеля для ограничения потребления фактора производства и получения возможности самим покупать фактор по цене ниже конкурентной. Страница 389. Примером подобного положения служит рынок игроков основной бейсбольной лиги. Смотри пример 13.4. Несколько фирм в нашей экономике являются чистыми монопсонистами, но фирмы или отдельные лица часто обладают некоторой монопсонической властью как потому, что они покупают товар в большом объеме, так и потому, что они имеют определенные преимущества перед остальными потенциальными покупателями товара. Правительство также является монопсонистом, когда оно нанимает на военную службу солдат или когда покупает ракеты, самолеты и другое военное оборудование и технику для вооруженных сил. Горнодобывающая фирма или какая-нибудь другая компания, которая является единственным крупным нанимателем в округе, также обладает монопсонической властью на местном рынке труда. Однако, даже в этих случаях монопсоническая власть может быть ограничена, потому что правительство до известной степени конкурирует с другими фирмами, которые предлагают аналогичные рабочие места, а горнодобывающая фирма конкурирует в определенной мере с компаниями из ближайших округов. Пример 13.4. Монопсоническая власть на рынке бейсбольных игроков. В США на бейсбольную лигу не распространено действие антитрестовского законодательства, что явилось решением Верховного суда, принятым одновременно с постановлением Конгресса о нераспространении действия антитрестовского законодательства на рынок рабочей силы. Данное исключение из антитрестовского законодательства позволило владельцам бейсбольных команд до 1975 года действовать как монопсонический картель. Подобно всем картелям, этот картель зависел от соглашения между владельцами. Соглашение было связано с ежегодным приглашением игроков, а пункт о запасных игроках привязывал каждого игрока к одной команде на всю жизнь, исключая таким образом конкуренции между командами за игроков. В соответствии с этим пунктом, как только игрок был включен в команду, он не мог выступать за другую команду, пока права на него не проданы этой команде. Страница 390. В итоге владельцы бейсбольных команд обладали монопсонической властью при ведении переговоров о новых контрактах со своими игроками. Единственная альтернатива подписания контракта – или бросить игру, или играть за пределами США. В течение 60-х, начале 70-х годов зарплата игроков в бейсбол была значительно ниже рыночной стоимости их предельных продуктов, определенных частично повышением внимания к их индивидуальному мастерству. Например, игроки, получившие в 69-м году зарплату около 42 тысяч долларов, могли бы получать 300 тысяч долларов, будь рынок игроков идеально конкурентен. К счастью для игроков и к огорчению владельцев команд, в 1972 году, вслед за судебным процессом по делу одного из игроков, Курта Флуда из команды «Кардиналы» из Сент-Луиса, и арбитражным решением по рабочей силе ее владельцам произошла забастовка. После этого, в 1975 году, стороны пришли к соглашению, по которому игроки становились свободными, отыграв за команду 5 лет. Пункт о запасных игроках действовал, а жестко-монопсонический рынок рабочей силы стал значительно ближе к условиям конкуренции. Последствия этого соглашения явились очень интересным экспериментом для экономики рынка рабочей силы. Между 1975 и 1980 годами рынок бейсбольных игроков отрегулировался на новое равновесие. Если до 1975 года расходы на контракты с игроками составляли 25% всех расходов команд, то к 1980 году общий фонд зарплаты игроков вырос на 40%. Кроме того, средняя зарплата игроков удвоилась в реальном выражении. К 1987 году бейсбольный игрок зарабатывал в среднем 410 732 доллара. Невероятный скачок по сравнению с монопсонической зарплатой конца 60-х годов. В 1969 году, например, средняя зарплата бейсболиста составляла 42 тысячи долларов. С поправкой на инфляцию это примерно равно 130 тысячам долларов в 1987 году.